Бог наш есть Бог милости и щедрот и человеколюбия, а не Бог мучения и наказания. Мучения – плоды грехов наших и бесплотных отступников от Бога. Потому, если ты скорбишь сердечно, вини в том единственно грех и дьявола, а лучше себя, потому что и дьявол не причинит тебе никакого зла, если не найдет в тебе ничего, к чему бы можно было пристать».